Я, кажется, догадалась. Вы собираетесь исправить весь род человеческий. Именно, причем без малейшей иронии. Ирония хороша для прикрытия небольших слабостей, а человечество — наша большая слабость. Надо же, я полагала вас законченными мизантропами. Я не вижу здесь никакого противоречия. Нелюбовь ко многим людским проявлениям влечет за собой желание их искоренить. Можно, конечно, подойти к проблеме хирургически и искоренять проявления вместе с людьми, но нам как-то ближе метод терапевтический. И каким же образом вы собираетесь исцелить человечество? Мы будем счастливы, если нам удастся его хотя бы чуточку улучшить. Впрочем, у нас есть все шансы не дожить до результатов. Ответ на свой вопрос вы получите, дослушав до конца невероятную историю, собранную нами по крохам из самых разных источников. Вы готовы? Сделайте одолжение. Итак? Итак. Охиски, про которого рассказал вам Бэр, известно, что у него родился сын. Элиэзер. Вы помните, кто такой был Марк Лициний Крас? Марк Лициний Крас. Годы жизни 115-53 до нашей эры. Древнеримский полководец, политик, конкурент Помпея, примиренный с ним Юлием Цезарем, в результате чего образовался первый в истории триумвират. Смутно. Это он был триумвиром вместе с Цезарем и Помпеем и разгромил восстание Спартака. Совершенно верно. Но в нашей истории он упоминается совсем по другому поводу. Ломео де Ама. По поводу Краса и прелести перевода. Недавно читаю вполне себе прилично написанную по-русски историческую статью, и вдруг натыкаюсь на следующее лирическое отступление. Весной 53 года Орот потребовал объяснения у Краса относительно похода, а на заявление, что ответ будет дан в Селевкии, надменно приказал сказать, что прежде вырастут волосы на пальме, показанной послам, чем он увидит Селевкию. Я даже не о том, что из фразы совершенно не ясно, кто на ком стоял. Но ты же помнишь, что царский посол показал Красу при этом на самом деле. Восемь ноты. Свой палм-пилот? Жабры. А вот интересно. Вдруг выражение «волосатая лапа» уже все поры обозначало взяточника, и парфянин просто намекал, что готов устроить Красу визит в столицу за приличный бакшиш? 28 января 1161 года. Константинополь. Паче честолюбия Крас отличался неутолимую страстью к злату. Ничем не брезговал он ради получения выгоды и готов был даже на святотатство. И вот по пути в Парфию, где тоже намеревался захватить богатые трофеи, не упустил случая наложить руку на сокровищницу Иерусалимского храма, кою, замечу, благоразумно не тронул Помпей, захвативший город 10 годами ранее. Хотя и он осквернил святая святых, войдя в нее. Помпей, гней великий. 106-48 годы до нашей эры. Полководец и политик, прославившийся в Древнем Риме исключительно благодаря военному таланту. Именно с его визита в Палестину в 65 году до нашей эры принято отсчитывать римско-византийскую эпоху в истории Святой Земли. Тема была предопределена печальная участь последнего. Через 15 лет он пал от меча бывшего подчиненного. Соломон прервал свою речь, чтобы глотнуть воды. Деводан с трудом сдержал смешок. Видимо, он получил такую долгую отсрочку за то, что не позарился на достояние храма. Раби сделал вид, что не уловил иронии. Именно так. Крас же сей поплатился за свое злодеяние на следующий год. Говорят, парфяне залили расплавленным золотом рот его отрубленной головы и играли ею в шары. Но я затем лишь упомянул его недостойное памяти имя, что хранителем сокровищницы храма, изо всех сил пытавшимся, увы, безуспешно, не допустить ее разорения римлянами, был никто иной, как сын Хизкии Элиэзер. Так бывает. Сидишь в первом ряду, глядишь на сцену, видишь все па-примы, аплодируешь в нужных местах. Но основное внимание, отчего-то более всего, притягивает развязавшаяся лента на туфле кардебалетной девочки. Ох, как бы ни запнулась! Или выглядывающий из-за кулис красавчик-премьер. Интересно, имеет смысл познакомиться, или он тоже из этих? Вот и тогда слушала, кивала, запоминала, а думала при этом совершенно о другом. Поняла, наконец, в чем причина безотчетного страха перед Шона. На его лице совершенно не было морщин. Не лицо, а непроницаемая для меня личина. Ничего, что свидетельствовало бы о возрасте, жизненном опыте, слабостях, страстях, ничего из того, что умею хорошо читать. Мимика же его, при всей живости, была столь неординарна и неожиданна, что казалось, будто он старается оживить свой лик только потому, что знает, у людей так положено, но не очень знает, как именно, и оттого выбирает выражение совершенно случайным образом. Хотя, возможно, причиной моей уже не неприязни, но все еще неспособности принять его близко к сердцу, была попросту дремучая ревность. Ведь он был ближе к Марте, на 1000 лет ближе меня. Так верно христиане ревновали иудеев к их общему Богу. Впрочем, отчего не испытывала ничего подобного в отношении Моти? Оттого лишь, что на него Марти не смотрел такими глазами. Между тем Моти был мужчиной того редкого типа, что меня всегда будоражил и притягивал. В той жизни. Надежный, обаятельный, остроумный, воинственный, щедрый и при всем этом искренне простой и прочный человек с какой-то детской ясностью в душе. Меня пленяло в нем сочетание проявлений первобытной мощи и высочайшей образованности, равно маскируемых невинным бахвальством или насмешками над всем и вся, и в первую голову над самим собой. Оттого был столь естествен образ ученого-медведя, который он создавал, медведя из волшебной сказки, а не из цирка, разумеется. Цирковых мне всегда было жаль. В отличие от большинства женщин, особенно русских, жалость для меня исключала желание. Ощущать влечение после сострадания не могла. А поскольку почти все мужчины рано или поздно пытаются найти в женщине мать и утешительницу, почти все же мои влюбленности оканчивались торопливой кодой, скомканной, как слишком маленькие чаевые в приличном ресторане. Неудивительно, что я была и плохой матерью, и никудышной женой. Но с Марти все это мое прежнее не имело никакого значения. С ним была готова на все — восхищаться, защищать, благоговеть, терпеть, служить и только на то, чтобы сдохнуть, если без него. Чисто пригретая собачонка. Слушала складный рассказ Шона о каких-то древних евреях, в полной мере испытывая то самое чувство богооставленности, о которой толковал Девадан. Как там было? Господи, Господи, зачем ты меня покинул? греческая транскрипция последних слов Иисуса Христа, произнесенных по-арамейски.